Глава 14. Ночь 29 октября. Эта сцена потрясла нас, и, несмотря на наше отчаянное положение, мы почувствовали весь ее ужас. Руби не стало, но его последние слова, возможно, будут иметь самые печальные последствия. Матросы слышали, как он кричал «Пикрат Калия!». Они поняли, что корабль может с минуты на минуту взлететь на воздух, и что им угрожает не только пожар, но и чудовищной силы взрыв. Несколько матросов, потеряв самообладание, хотят бежать немедленно, бежать любой ценой. «Лодка! Лодка!» — кричат они. Безумцы! Они не видят, не хотят видеть бушующего моря, не понимают, что ни одна лодка не справится с валами, вздымающимися на головокружительную высоту. Ничто не может их удержать, и они уже не подчиняются капитану. Роберт Кертис бросается в толпу матросов напрасно. Оуэн подстрекает товарищей. Найтовы отданы, и лодку перекидывают за борт. Следуя движению корабля, она с минуту раскачивается в воздухе, но цепляется за поручень. Матросы не без труда высвобождают ее. Лодка уже почти касается воды, как вдруг чудовищная волна подхватывает ее, относит в сторону и затем с неодолимой силой швыряет о корпус Ченслера. Шлюпка и лодка уничтожены. У нас остался только хрупкий и узкий вельбот. Матросы остолбенели, пораженные ужасом. Слышен лишь свист ветра в снастях, да треск и шипение огня. Пожар свирепствует в глубине судна, и потоки почерневшего от сажи пара, вырываясь из люка, столбом поднимаются к небу. С кормы не видно, что делается на носу корабля, так как огненная завеса разделяет Ченслер на две части. Пассажиры и 2-3 человека из экипажа укрылись в задней части юта. Миссис Кир лежит без сознания на клетках для кур, а мисс Херби сидит подле нее. Господин Летурнер прижимает к груди сына. Нервное возбуждение овладевает мной, и я не в силах с ним справиться. Инженер Фолстон хладнокровно посматривает на часы и засекает время в блокноте. Что делается на носу, где, по всей вероятности, находится лейтенант, боцман и весь остальной экипаж, нам не видно. Всякое сообщение между двумя половинами корабля прервано, и никто не может пробиться сквозь завесу огня, вырывающегося из центрального люка. Я подхожу к Роберту Кертису. «Надежда потеряна?» — спрашиваю я. «Нет», — отвечает он. «Теперь, когда люк открыт, мы обрушим туда потоки воды, и, может быть, нам удастся потушить пожар. Но как же работать шлангами на горящей палубе, господин Кертис? Как давать приказания сквозь пламя?» Роберт Кертис не отвечает. «Все погибло?» — снова спрашиваю я. «Нет, нет», — повторяет Роберт Кертис. «Я не отчаюсь до тех пор, пока от Ченслера останется хоть одна доска». Пожар, между тем, все усиливается. Вода в море приобретает красноватый оттенок. Заревом полыхают облака у нас над головой. Длинные языки пламени вырываются из люков, и нам приходится искать спасение на гак-аборте. Миссис Кир кладут в подвешенный вельбот, мисс Херби занимает место рядом с ней. Какая страшная ночь! Чье перо сумеет описать весь этот ужас? Разыгравшийся не на шутку ураган раздувает точно огромными мехами этот пылающий костер, и Ченслер несется во мраке, похожий на гигантский брандер. Нет иной альтернативы — либо броситься в море, либо погибнуть в пламени. Так значит, Пикрат Калия не взорвется? Огненная бездна не разверзнется под нашими ногами? Руби солгал? В трюме нет взрывчатого вещества. В половине 12-го, когда море разбушевалось не на шутку, среди рева разъяренных стихий слышится характерный треск, которого так боятся моряки, и на носу корабля раздается крик. «Буруны! Буруны с правого борта!» Роберт Кертис вскакивает на борт, окидывает быстрым взглядом белые гребни волн и, повернувшись к рулевому, повелительно кричит. «Лево на борт!» Слишком поздно. Чудовищная волна подхватывает Ченслер, и мы ощущаем глухой толчок. Корабль ударяется кормовой частью, киль его упирается во что-то твердое, и бизань-мачта, переломившись у основания, падает в море. Ченслер недвижим.